Словенская кухня. Полента, кукурузная каша. На 6 порций 400 граммов кукурузной муки, 1 литр воды, соль. Всыпать кукурузную муку в чашу для варки риса. Залить водой, посолить. Готовить под крышкой на пару 1 час. Чевапчичи, колбаски на пару. На 6 порций 700 граммов говядины, 3 луковицы, оливковое масло, перец, соль. Мясо помыть, порезать на кусочки и 3 раза пропустить через мясорубку. Фарш посолить, поперчить и тщательно вымешать. Сделать тонкие колбаски длиной около 5 сантиметров. Готовить на смазанной оливковым маслом решетке 20 минут. Подать с нарезанным кольцами луком, свежими овощами и белым хлебом.